хоррор-подкаст «Люди и демоны». Сомалийские бананы по акции. Саша и Миша вместе снимали двухкомнатную хрущевку, потому что так было дешевле. Каждый жил в отдельной комнате. В пятницу вечером Саша принес домой две большие картонные коробки бананов. «Что это такое?» – спросил Миша, оторвавшись от игры Doom. Приставка стояла на кухне и считалась как бы общей, потому что парни купили ее в складчину. Однако в основном играл на ней Миша. Большую часть времени он торчал в квартире, потому что зарабатывал продажей поддельных китайских кроссовок на Авито. Даже если заказов было несколько, чтобы отправить их, он выходил из дома всего один раз в день. У Саши была обычная пятидневка в офисе, поэтому на приставке он играл по выходным. «Это особые сомалийские бананы», – с гордостью объявил Саша, указывая на коробки. «Они полны витаминов и белка. Фитнес-блогер, которого я постоянно смотрю, продавал их по акции со скидкой 70%. Я решил схуднуть и подкачаться к лету. Сейчас идет только первый месяц весны, так что успею». «Ты здоров?» – поинтересовался Миша. «Ты за все 3 года, что мы снимаем эту квартиру, ни разу не отжался от пола и не подтянулся на турнике. И не присел ни разу. Утреннее приседание на унитаз, если что, не засчитывается. Ты даже ходишь медленно. Я поэтому ненавижу с тобой гулять. Постоянно ворчишь, чтобы я не бежал. А я не бегу. Я просто хожу с нормальной человеческой скоростью. А не улиточной, как у тебя». «Я решил изменить свою жизнь», – объявил Саша. «И с твоей стороны некрасиво, что ты меня не поддерживаешь на этом пути. Мой фитнес-блогер говорит, что сейчас самое время. И, кстати, я всю неделю хожу на работу пешком и стараюсь делать это быстрее, чем обычно». «Ну, тогда тебе нужны новые кроссовки», – обрадовался Миша. «Черно-белые Nike, так они даже круче, чем оригиналы. Китайцы отлично постарались в этот раз. Нет ничего лучше для походов на работу. Тебе обязательно надо их купить. Я тебе скидку сделаю, как лучшему другу». «У меня и так несколько пар кроссовок от тебя», – сказал Миша. «Ты ведь только их и даришь на все праздники. Что на день рождения, что на Новый год. Я их снашивать не успеваю». «Это потому, что они качественные», – ответил Миша. «Я плохими кроссовками не торгую». Миша поужинал макаронами с тушенкой. Как раз приготовил целую кастрюлю, которой ему должно было хватить на 3 дня. В то время как Саша умял дюжину своих чудодейственных бананов. На вид плоды были странными. Розовыми, с алой сердцевиной, похожей на кетчуп. Вкус у бананов также был необычный, солоноватый. Но Саша этому не удивился. По словам блогера-продавца, это все от набора микроэлементов, которые и делают эти бананы такими полезными для здоровья. Саша щедро предложил банан Мише, но тот почему-то отказался. Ночью Саша спал плохо. Его мучил дичайший метеоризм. Он постоянно просыпался от громких звуков, которые издавал его зад. Запах был такой сильный, что утром к нему в комнату постучался Миша. «Саня», – сказал Миша гнусаво, потому что зажимал нос. «Ты там живой вообще? Жуткая вонь из твоей комнаты. Я открыл все окна, подложил тебе под дверь свернутое полотенце. Не помогает. К тому же соседка ходила, спрашивала, что у нас воняет на весь подъезд. Ну, стерва эта старая, Татьяна Леонидовна, что внизу живет. Приколись, она сказала, что мы с тобой наркотики здесь варим или еще что-то запрещенное. Поэтому и запах такой. Я ее, конечно, послал, но вежливо, ты меня знаешь. Даже не послал, а успокоил скорее». Саша с трудом поднялся с кровати, подошел к двери, отодвинул шпингалет в сторону и выглянул. Как только дверь приоткрылась, Мише в нос ударила могучая вонь. Парня даже как будто слегка отбросило назад. Настолько запах был сильный. «Мне плохо», — сказал Саша. «У меня метеоризм. Кишки, как клубок змей, стали, шевелятся постоянно и, кажется, замышляют недоброе». У Миши слезились глаза. Он сходил в коридор, повязал вокруг нижней половины лица шерстяной шарф и вернулся к Саше. «Это все твои дурацкие бананы», — предположил Миша. «Судя по всему, да, это они», — согласился Саша. «Я могу сбегать в аптеку, если нужны какие-то лекарства для твоего брюха. Но после этого я уйду. Я не могу с тобой в одной квартире находиться. Слишком сильно воняет». «Мне ничего не нужно», — сказал Саша. «Все в порядке. Фитнес-блогер предупреждал, что может быть такой эффект. Это организм привыкает к полезной пище, которую он до этого никогда не ел. Мне просто нужно съесть еще несколько бананов, и все пройдет». Миша удивленно поднял брови, но говорить ничего не стал. Оделся и пошел в торгово-развлекательный центр. В планах у него было посмотреть какой-нибудь фильм, купить себе новую футболку и поесть на фудкорте бургеров. Оставшись один, Саша поковылял на кухню, где съел еще 5 бананов, в надежде, что полегчает. Однако случилось обратное. Он почувствовал, что живот пошел ходуном, а затем услышал мурлыкающие звуки. Если раньше в брюхе будто бы сидели змеи, то теперь они стали превращаться в манулов, желавших во что бы то ни стало выбраться наружу. Саша чувствовал себя персонажем фильма «Чужой», из которого вот-вот должен вырваться скользкий, маленький, гадкий монстр. «Мамочки, как больно!» — сказал Саша и сполз со стула на пол. Брюхо заметно выросло, как будто он был беременным, и пошло мелкой дрожью. Затем Саша пукнул, как никогда прежде. Звук был пронзительным, словно крик новорожденного снежного человека. При этом из Саши вышло большое зеленоватое облако газа. Как оно выходит, парень не отследил, потому что лежал зажмурившись. Но когда он открыл глаза, увидел над собой изумрудное облако, полупрозрачное и красивое, чем-то напоминающее северное сияние. Оно немного повисело над ним, будто изучая, затем переместилось к центру кухни и постояло там в нерешительности примерно минуту. После этого приблизилось к холодильнику и впиталось в него. Как только из Саши вышло необычное зеленое облако газа, парню заметно полегчало. Он с интересом следил за перемещением своего детища и был удивлен, когда облако вселилось в холодильник. По его мнению, газ не должен был так себя вести, потому что газ не может проникать сквозь металлическую поверхность. Но этот почему-то смог. Тогда Саша осторожно поднялся и подошел к белому холодильнику, дверь которого была увешана кучей самых разных магнитов из городов, где Саша с Мишей никогда не бывали. Коллекция магнитов осталась от хозяев хрущевки. Саша попытался открыть дверь холодильника, но та не поддалась. Тогда он попробовал открыть дверь морозильника, которая была ниже. Холодильник был двухкамерный, но и эта дверь не открылась. «Интересно», — задумчиво протянул Саша. И тут холодильник принялся вибрировать, а затем подскакивать, будто танцевать. Вскоре он нагрелся, и от него пошел жар, как от батареи в январе. Саша отошел от холодильника и спрятался под стол, прикрывшись стулом, на случай, если холодильник взорвется. Но холодильник взрываться не стал. Вместо этого он затрещал, подпрыгнул, завис на несколько секунд в воздухе, а затем вывернулся наизнанку, мутировав в какое-то странное существо, состоящее из металла, пластика, льда и продуктов, которые в нем хранились. Монстр, получившийся из холодильника, был выше 2 метров. Рождение чудовища сопровождал звон батареи. Эта соседка снизу отреагировала на шум и решила напомнить, что надо вести себя тихо. Но Саша не обратил внимания на батарейный перезвон. Ему было не до того. Руки и ноги монстра состояли из банок пива, бутылок молока, пачек пельменей, яблок, редиса, брусков белорусского сыра, палок дешевой полукопченой колбасы и прочих нехитрых продуктов, хранившихся у Саши с Мишей. Конечности существа оплетали полоски, выкрашенные в белый цвет нержавеющей стали из обшивки холодильника, и выглядели внушительно, как будто чудовище посещало качалку как минимум 3 дня в неделю. Правда, ноги были несколько коротковаты, но зато руки непропорционально длинные. Вся нижняя часть холодильника исчезла, видимо, ушла на формирование конечностей. Вторая камера, основная и самая вместительная, превратилась в торс существа. На дверце возник рельеф грудных мышц и небольшого живота. Приглядевшись, можно было заметить маленькие выступы сосков чудовища. Вместо головы у холодильного монстра была кастрюля с макаронами и тушенкой. Любимое блюдо Миши – одно из немногих блюд, которые он умел готовить. Ручки кастрюли располагались на голове симметрично, справа и слева, отчего напоминали уши. Вместо глаз в открытой кастрюле ерзали широко расставленные белые куриные яйца. Монстр не видел сквозь скорлупу, поэтому вскоре он пробил ее. Правое яйцо он проломил пальцами правой руки, сформированными из сосисок, а левое, соответственно, пальцами левой руки, составленными из немытой моркови и соленых огурцов. Теперь из разбитых яиц выглядывали желтки глаз, служившие монстру зрачками. Они плавали в белке, который по каким-то причинам не вытекал, сохраняя форму. Затем монстр проделал своими пальцами небольшое углубление ниже глаз сантиметров на 7 и запихнул туда неизвестно откуда взявшиеся 4 головки чеснока. Он пожевал их, а затем раскрыл рот в ослепительной улыбке. Вместо зубов у него были очищенные чесночные дольки. Они стояли ровно и плотно. Улыбка вышла почти голливудская. После этого монстр заговорил. Голос у него был низкий, с легким африканским акцентом. «Меня зовут Кашим. Я пират из Нигерии. Меня убили в ходе конфликта с другой нигерийской пиратской бандой. Затем мои же соратники пустили меня на удобрение для бананов. Но я не в обиде. Я уже был мертвый и не мог принести пользы своей банде. Сгодился на удобрение, и то хорошо. А потом бананы, которые выросли из моего тела, переправили в Россию. Ты их купил, съел, и я заново родился через твои кишечные газы. А потом я обрел новое тело благодаря твоему холодильнику». «Но ведь бананы из Сомали, не из Нигерии», – удивился Саша. «Я повторяю, меня зовут Кашим, я пират из Нигерии, не из Сомали». «Значит, фитнес-блогер меня обманул», – погрустнел Саша. Ему вдруг стало обидно, что он такой доверчивый. «Я беру тебя в заложники», – объявил Кашим. «Зачем?» – удивился Саша. «Так надо», – ответил Кашим. «Мы всегда, когда нападали на корабли, брали людей в заложники, а потом требовали выкуп». «А почему ты говоришь по-русски, если ты из Нигерии?» – поинтересовался Саша, когда Кашим привязывал его к стулу веревкой. «Не знаю», – признался Кашим. «Наверное, потому что ты русский, и твой пердеж русский. и многие продукты в холодильнике были российскими. Поэтому и я теперь частично русский. Вечером, когда Миша вернулся домой, в подъезде уже не воняло. Он решил, что это хороший знак. На всякий случай он нес с собой пару баллончиков освежителя воздуха и палки-вонялки из индийского магазина. «Саша, я чувствую, что тебе значительно полегчало. В квартире почти не воняет», – заявил Миша с порога. В хрущевке было холодно. Окна все еще были открыты, а ранняя весна не радовала теплой погодой. Миша пошел на кухню, потому что ожидал увидеть там Сашу, играющего на приставке. Но там никого не было. Самое удивительное, что не было там и холодильника. Заметив пропажу, Миша сразу почувствовал неладное. На столе лежала записка. На ней что-то было накорябано синими чернилами. Но Миша не разобрал почерк. Язык будто бы был русским, но буквы выглядели странно. Причудливые, мудреные, кривые. Он никогда ничего подобного не видел. Кажется, в записке фигурировала сумма с 6 нулями. «Что это такое?» – задумался Миша. «Расписка покупателя, что он купил холодильник за такую-то сумму? Но холодильник не может стоить так дорого. Тут 6 нулей. Или...» Может быть, Саша продал холодильник иностранцам за их местную валюту? Но никто ведь не пишет расписок при покупке холодильников. Или пишет? «Саша, куда, черт возьми, делся холодильник?» – заговорил Миша и пошел в комнату, где жил его друг. «Если ты его продал, это очень плохая идея. Он принадлежит собственнику квартиры. Надо его вернуть». В комнате Миша нашел Сашу, привязанным к стулу. За его спиной, с ножом, зажатым в сосисочной руке, неподвижно стоял Кашим. Холодильный монстр отдаленно напомнил Мише Майдадыра из старого советского мультфильма, такой же нелепый. Некоторое время Миша молча переводил взгляд с Саши на Кашима и обратно. «Да что тут, блин, происходит?» «Наконец», — сказал он, обращаясь к Саше, — «зачем ты привязал себя к стулу? И почему у этой хреновины лицо из моих макарон с тушенкой? Погоди, так ведь это наш холодильник». Миша недоуменно уставился на связанного товарища. «Саша, какого хрена ты сделал не пойми что с нашим холодильником? Ты совсем с ума сошел? Сначала решил подкачаться, а теперь... Не знаю даже, как это назвать. Увлекся современным искусством? Это что, скульптура такая, критикующая общество потребления? Саша, нахрена ты испортил холодильник и привязал себя к стулу? Нам нужно серьезно поговорить. Меня беспокоит твое поведение». «Ты видел записку?» — впервые заговорил Кашим. «Я там написал требование о выкупе». Миша подпрыгнул. «Оно еще и разговаривает!» – закричал он. По батарее застучала Татьяна Леонидовна, мгновенно отреагировав на шум. «Миша, не ори!» – спокойно сказал Саша. «А то опять эта Грымза начнет звонить хозяевам квартиры и жаловаться на нас. Это Кашим. Он взял меня в заложники. Он нигерийский пират, которого убили и который воскрес благодаря моему пердежу. Все верно, Кашим?» Саша повернул голову, чтобы взглянуть в лицо своему похитителю. «Все верно», — сказал Кашим. «Очень жаль, Миша, что ты не воспринял мою записку всерьезно. Но я знаю таких людей, как ты. У тебя твердый характер, ты мужественный человек. И сейчас ты притворяешься, что жизнь твоего друга ничего для тебя не значит. Но на самом деле ты любишь его и переживаешь за его здоровье. И чтобы ты понял, что я не шучу, Вот что я сделаю. Саша, извини, но у меня нет выбора». После этих слов Кашим быстро отрезал Саше мочку уха и кинул ее к ногам Миши. Миша выругался и сделал пару шагов назад. Саша обматерил Кашима всеми нецензурными словами, которые знал. Оба, Миша и Саша, орали так громко, что по батарее снова застучали, но на этот раз громче и злее, чем в прошлый. «Друг, извини», — сказал Кашим, положив овощную руку из морковок и соленых огурчиков Саше на плечо. «Я думал, что мы друзья», — пропищал Саша. «Мы ведь так сблизились за это время. Ты столько рассказал мне о своем детстве и родной деревне. К тому же я дал тебе жизнь. Зачем, чтоб тебя, ты мне ухо отрезал, скотина?» «Я должен был», — сказал Кашим. «Мы, пираты, часто так делаем, чтобы показать, что настроены серьезно. Но ты мне будь благодарен, пожалуйста. Ведь я мог отрезать тебе ухо целиком, или палец, или даже три пальца. А я отрезал только краешек уха. Это не так страшно. Чего ты так ревешь? Не девка же. Зато теперь твой друг знает, что я настроен серьезно. Если он и теперь не захочет платить, я отрежу тебе кусочек мизинца». В этот момент в дверь начали звонить. Кто-то судорожно вдавливал кнопку звонка. «Это Татьяна Леонидовна», – догадался Саша. Подтверждение этого соседка заорала. «Впустите меня немедленно. Что там у вас происходит? Вы там опять под наркотиками? Я больше этого терпеть не буду. Если вы меня не пустите, я позвоню в полицию, а потом и вашим хозяевам. И вас выселят с голой жопой на мороз». Миша впустил ее, предварительно закрыв дверь в комнату Саши. С порога бабка начала угрожать Мише выселением. Парень пытался ее успокоить, но она не унималась. Наконец, она сказала более спокойно. «Значит так, если вы не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Каждый раз, когда вы будете меня беспокоить, я буду вас штрафовать. Скажем, на 2000 рублей. Поэтому прямо сейчас гоните мне 4000». «С чего 4-то, Татьяна Леонидовна? Мы всего один разок покричали», — сказал Миша. «С того, что это вы сейчас покричали, а утром навоняли на весь подъезд, потому что варили эти ваши наркотики. А еще, я только что вспомнила, у вас еще и днем что-то стучало, у меня аж люстра затряслась. Поэтому давайте мне даже не 4000, а все 6. Тогда я не вызову полицию и ничего не расскажу хозяевам квартиры». «Ладно», – быстро согласился Миша и пошел в комнату за деньгами. У него была проблема посложнее – вызволить Сашу из лап холодильного монстра. Поэтому он не хотел тратить много времени на старую дуру. «Вы меня пока на кухне подождите, Татьяна Леонидовна, я сейчас». Комната Миши была самой большой в квартире, но почти вся была заставлена коробками с китайскими поддельными кроссовками. Одна из них выполняла для Миши роль сейфа. Парень быстро нашел заветную коробку, открыл ее. В ней лежали сине-оранжевые Найки. В каждой из кроссовок хранились свернутые в трубочку 5000-ные купюры. Сбережения Миши. «Татьяна Леонидовна, у вас 4000 сдачи найдется?» – спрашивал на ходу Миша. «Лучше, конечно, наличными, чем переводом. А то у меня только 5000-ные. А на 10000 мы пока не набезобразничали. На самом деле мы и на 6000 не нагремели, но я вам готов переплатить, чтобы наладить наши отношения, потому что соседи должны друг с другом дружить. Я так считаю». На пороге кухни он встал как вкопанный. Взгляду его открылась ужасающая картина. Своими сосисочно-овощными пальцами Кашим держал соседку за горло над полом. Лицо ее посинело, ноги бешено болтались. Затем Кашим сдавил горло сильнее и дернул вверх. Шея хрустнула, и пенсионерка затихла. Синий потертый тапок упал на пол с ее правой ноги. Кашим уложил седовласый труп на обеденный стол. При этом Миша обратил внимание, что даже смерть не смогла смягчить вечно недовольного лица Татьяны Леонидовны. Оно оставалось таким же бескомпромиссно стервозным, как и всегда. «Царствие небесное!» – машинально проговорил Миша. Отмучилась старушка. Далее холодильный монстр принялся выдергивать кости рук и ног мертвой женщины из суставов. Кашим работал увлеченно, но без улыбки, с определенным почтением к своей жертве. Он просто делал то, что должен, не получая от этого удовольствия. Затем он компактно сложил старушачье тело, будто бы это было вовсе не тело, а ватный комбинезон с капюшоном. Кашим открыл верхнюю камеру холодильника, служившую ему торсом. Миша увидел черневшую и пульсирующую пустоту в нем. Зрелище гипнотизировало и пугало. Миша будто бы смотрел в бездну, и бездна эта весело и многозначительно подмигивала ему в ответ. Затем Кашим подхватил аккуратно сложенное тело старухи и запихнул его внутрь себя. После этого он закрыл дверцу своего торса с характерным звуком закрывающегося холодильника. И все. Вредной старушки будто бы никогда и не существовало. «Миша», — сказал Кашим, — «убери здесь». Убирать было нечего, если не считать опрокинутого стула, тапка, свалившегося с ноги Татьяны Леонидовны, и нескольких капель крови, выступивших из носа, рта и ушей покойницы в ходе процедуры складывания. После уборки Миша и Кашим переместились в комнату Саши. «Что там у вас случилось?» – поинтересовался Саша. Он и до этого задавал вопросы, но никто ему не отвечал. Все были слишком заняты старушкой. «Ну, как тебе сказать?» – Миша задумался. «Мы только что сэкономили 6000 рублей». «А я покушал», – довольным голосом отчитался Кашим. «Я был очень голоден. Но вас, ребята, кушать не хотел. У меня с вами бизнес, а с Сашей мы вообще друзья». «Не понял», — признался Саша. «Кашим убил старуху и запихнул ее себе в живот», — объяснил Миша. «Теперь понял», — сказал Саша и сглотнул слюну. Повисла пауза. «Мне нужны деньги», — напомнил Кашим. «Я дам тебе все, что у меня есть», — сообщил Миша. «Только ничего больше не отрезай этому придурку». С этими словами Миша сходил в свою комнату и вернулся со 150 тысячами рублей всеми своими сбережениями и добавил к ним десятку, которую собирался отдать старухе. Получилось 160 тысяч. Кашим посчитал в уме, сколько это будет в американских долларах, и сказал, что этого ему недостаточно. Тогда Саша объяснил Мише, где лежат его деньги. В тумбочке, в томике стихов Генриха Гейне. Там оказалось еще 40 тысяч рублей. Получилось ровно 200 тысяч. «Все равно мало», — сказал Кашим. «Я за эти деньги даже 5 коз в Нигерии не куплю. В последние годы козы в Нигерии очень подорожали. Найдите еще хотя бы 50 тысяч, и я согласен. Либо могу отдать Сашу не целиком, а, допустим, без большого пальца на правой руке. Тогда можно и за 200 тысяч договориться. Палец я возьму себе на память. Саша мне очень нравится. Он мне как второй папа». «Не надо резать палец!» Саша готов был расплакаться. «Мы где-нибудь найдем еще 50 тысяч». «Ты смеешься?» Миша с вызовом посмотрел в яичные глаза Кашима. «Тебе дают 200 тысяч рублей. Этого и на 20 коз хватит». Не думай, что только в Нигерии все умные, а в России одни дураки живут. Будучи опытным продавцом, Миша почувствовал, что Кашим в целом доволен суммой, но хочет поторговаться. Возможно, просто из спортивного интереса. «Если только на плохих каких-нибудь коз хватит», – сказал Кашим. «А я люблю жирных коз и пушистых, с хорошими крепкими рогами». «Между прочим, я тоже пират», – сказал Миша. Кашим уставился на него с недоверием. «Я продаю поддельные китайские кроссовки. Это тоже своего рода пиратство», – пояснил Миша. «И ты мне, как пират пирату, должен дать скидку на Сашу, который, как ты сам сказал, тебе, можно сказать, родственник». Кашим задумался. «Но 200 тысяч – это все равно мало. Тем более за такого человека, как Саша. Смотри, какой красивый!» С этими словами Кашим похлопал Сашу ладонью по щеке. «Давай так», – продолжал атаку Миша. «Я дам тебе в придачу пару крутейших китайских адидасов. По качеству дадут фору настоящим. Ты будешь в них самый модный в Нигерии». Холодильный монстр подумал некоторое время и согласился. У Кашима оказался очень большой размер ноги, но Миша подобрал для него пару кроссовок, которая подошла почти идеально. Если вам интересно, ступни чудища были сделаны из замороженных куриных бедер, а пальцы – из крабовых палочек. Затем Кашим развязал Сашу и обнял его, еще раз извинившись за ухо. Саша оттолкнул Кашима, назвал его дебилом, подобрал кусочек своего уха и побежал с ним в больницу, в надежде, что не слишком поздно, и врачи пришьют его обратно. Миша остался с Кашимом наедине. Если честно, парню было немного не по себе от этого. Он боялся, что чудовище возьмет и его в заложники, и откупиться Мише будет теперь нечем. Или даже не в заложники, а просто съест, как ранее сожрал Татьяну Леонидовну. Но Кашим вместо этого зашнуровал свои новые адидасы и пошел к выходу. Он оказался честным и благородным нигерийским корсаром. «Куда ты направляешься?» – спросил Миша. «Ты ведь в чужой стране и странно выглядишь. Хотя бы владеешь языком, это уже кое-что. Но все равно этого мало, чтобы преуспеть в жизни». «Куда-нибудь», – сказал Кашим. «С голоду я точно не помру. Людей много в России». «Дни буду проводить в подвалах и на чердаках. Ночью буду выходить на промысел. Еще кого-нибудь возьму в заложники. Я ведь пират. Такова моя судьба. Я больше ничего не умею. А потом, возможно, накоплю денег и уеду обратно на родину. Там я найду своих убийц и убью их. И заберу себе их женщин и коз. План примерно такой». «Успехов тебе, брат!» – искренне пожелал Миша и пожал Кашиму сосисочную руку на прощание. Оставшись в одиночестве, Миша сообразил, что ему нечего есть. Кастрюля вкуснейших макарон с тушенкой превратилась в голову холодильного монстра. И другой еды у парня не было. Не было и денег, чтобы купить еду в магазине. Он, конечно, мог отварить макарон, но было лень. Слишком насыщенной выдалась суббота. Тогда Миша уселся играть в Doom, дожидаясь, когда его друг с заштопанным ухом вернется. Наверняка у Саши остались деньги на зарплатной карте, и парни смогут позволить себе доставку из ресторана быстрого питания. Шло время, а Саша все не приходил. Ладонь, которой Миша пожал сосисочную руку монстра, продолжала пахнуть колбасными изделиями, даже после того, как Миша дважды помыл ее с мылом. От этого запаха есть хотелось еще сильнее. Внезапно взгляд Миши упал на оставшиеся псевдосомалийские бананы. Они по-прежнему стояли в углу кухни. Теперь плоды казались парню куда более аппетитными, чем вчера. Миша пытался убедить себя, что есть их не стоит. Но контраргументы, всплывающие в голове, звучали убедительней. Получается, что в бананах жила душа убитого Кашима. Теперь, когда он воскрес и обрел свободу, проклятие с бананов должно быть снято, рассуждал Миша. И бананы, получается, стали совершенно безвредными. Значит, я могу съесть парочку. Но обжираться ими, как Саша, я, конечно, не буду. Я ведь не идиот какой-нибудь. Миша поднялся и сходил за двумя бананами. Они оказались на удивление вкусными и похожими скорее на готовое мясное блюдо, чем на фрукт или ягоду. Соленые, с красной желеобразной сердцевиной, напоминающие кетчуп, они отлично подошли бы под пиво или более крепкие напитки. Парень не удержался и съел еще несколько штук. Затем Миша почувствовал, что кишки его пришли в движение. На сегодня все. Подписывайтесь на хоррор-подкаст «Люди и демоны» там, где вам удобно. И обязательно оставляйте комментарии и оценки. Авторы подкаста. Текст и голос. Дмитрий Глебов. Музыка. Граф Орлок. Люди.